Чувствую, однако, что пора остановиться в этом цитировании, которому мне хотелось передать реакцию людей изо всех уголков Союза на прямое обращение к ним. Эти отклики, в которых содержались, конечно, и критика положения дел в стране, и тех или иных шагов правительства, и конструктивные предложения, являлись для меня огромной моральной поддержкой в то трудное время, и в душе моей по сей день живет искренняя благодарность их авторам. Рассказываю я об этом не только потому, что в памяти свежи воспоминания о моих первых профессиональных шагах на телевидении, но главным образом потому, что любая мысль о прошлом невольно выводит меня вновь и вновь на размышления о настоящем и будущем. И думаю я, за эти годы многие поднаторели в публичных выступлениях. В политику пришли люди с хорошо подвешенным языком, с умело приклеенной улыбкой на губах. Но как же бесцеремонны эти говоруны по отношению к телезрителям и радиослушателям, которые становятся жертвами политиканского, по сути, своекорыстного краснобайства. И если Козьма Прутков учил «не верь глазам своим», то ныне, в эпоху господства электронных средств массовой информации, он бы, наверное, изрек так «не верь ушам своим». Как же труден путь честной политики в стране, где целые пласты народа не научены и даже отучены мыслить самостоятельно по вопросам экономики, политики, идеологии. Как еще много людей, не способных за яркой словесной оберткой увидеть историческую фальшь, теоретическое убожество, неприкрытый популизм. Никого не виню в этой интеллектуальной инфантильности, а лишь думаю, сколько труда еще предстоит положить обществу, чтобы воспитать поколение, которых никто, никакие политические наперсточники не сумеют обмануть и повести за собой в никуда, в пропасть. Обратимся, однако, вновь к теме этой главы. Я начал с рассказа о нашем сотрудничестве с телевидением и радио. Но, конечно, мы не пренебрегали и печатью. Журналисты, работавшие в основных газетах, постоянно приглашались на важнейшие, наиболее интересные для народа, заседания Совета министров и его президиума. В считанные часы в правительстве готовились достаточно емкие информации, в которых мы старались сохранить и аналитичность, и критичность, и остроту обсуждения проблем. Материалы срочно направлялись в ТАСС, напомню, телеграфное агентство Советского Союза, для обнародования в вечерних изданиях этого или утренних следующего дня. Руководители правительства в эти годы постоянно участвовали в, как мы их называли, встречах с прессой. Результаты этих встреч не только публиковались в печати, но и передавались в тот же день по телевидению и радио. Особенно памятны ежедневные такие встречи в Армении после постигшего ее трагического землетрясения в декабре 1988 года. На них собиралась вся пресса, советская и зарубежная, и руководители Совмина, министерств и ведомств сообщали журналистам самые последние сведения, отвечали на множество острых, иными в той обстановке они и быть не могли, вопросов. Этот опыт был использован и в дальнейшем. Встречи проходили, как правило, раз в две недели, а при необходимости и чаще. По просьбе главных редакторов ряда газет и журналов я стал приглашать примерно 20 руководителей средств массовой информации к себе, в Кремль, на так называемый «час прессы». Чаще всего он, конечно, выходил далеко за рамки часа, но я не жалел этого времени. За чашкой чая или кофе шел откровенный обмен мнениями по самым разным вопросам жизни страны. Скажу вполне искренне, я получал от такого общения не меньше пользы, чем, надеюсь, мои гости. К сожалению, эти встречи из-за моей все возраставшей занятости и задерганности срочными проблемами были не так регулярны, как хотелось, но они все же помогали уточнять и сближать позиции сторон, находить определенное взаимопонимание. А это с каждым днем становилось все более необходимым. Усилиями дестабилизаторов, начиная с вечно неустойчивого Горбачева, озабоченного сверхзадачей собственного самосохранения в качестве лидера партии и государства, экономика, социальная сфера, политика и идеология шли в разнос. Пора было искать мальчика для битья, на которого можно было бы свалить всю ответственность за свои, мягко говоря, промахи. Впрочем, его и искать не надо было. Им могло быть только правительство, отвечавшее за состояние дел в основной сфере жизни, в экономике. Хотя крупнейшие решения принимались в Политбюро, а впоследствии в президентских структурах, но ответственность за их выполнение возлагалась лишь на органы исполнительной власти. При полной монополии ЦК на средства массовой информации, как я уже говорил, правительство своих печатных изданий, теле- и радиопрограмм не имело, и мы были вынуждены всячески маневрировать, чтобы наш голос вовремя и без искажения был услышан общественностью. Положение усугублялось тем, что идеологическая монополия Горбачева, Яковлева и компании сопровождалась полнейшим попустительством и прямой их поддержкой тех органов массовой информации, которые занимали откровенно антиправительственную позицию, вплоть до систематической травли Совмина. Особенно преуспели в этом отношении газеты «Социалистическая индустрия», орган ЦК КПСС и «Московский комсомолец». И с каждым днем становилось очевиднее, что откровенное натравливание прессы на правительство являлось прямым следствием все более полного слияния интересов Горбачева и его группы с интересами деструктивных сил. Правительству, как воздух, нужен был свой рупор, свой печатный орган. И мы приняли решение создать газету «Правительственный вестник», тем более, что такое издание существовало после февральской и какое-то время после Октябрьской революции. Но, бог мой, какую же драку мне, члену Политбюро, пришлось выдержать тогда из-за этого издания с клевретом Горбачева Медведевым, прошу не перепутать его с вполне порядочным человеком за спиной. По всем параметрам пытались они вкупе с идеологическим отделом ЦК свести газету чуть ли не к какому-то служебному листку. Обкарнали все, что смогли, затормозили выпуск месяца на 4, но все же новый 89-й год мы встретили со своей газетой. В моем обращении к читателям, опубликованном в ее первом номере, было в частности отмечено, что с демократизацией политической системы, углублением радикальной реформы экономики возрастает потребность в расширении гласности в сфере государственного управления, в регулярном информировании общественности о деятельности правительства. В этом главная задача нового издания. Создавая газету, мы исходили из того, что порой люди неоднозначно, а то и превратно трактуют суть тех или иных процессов и событий в социально-экономической жизни. Доходчиво знакомить читателя с официальной точкой зрения, раскрывать суть и значение принимаемых решений было основной задачей нашего издания. Мы хотели с его помощью дать, говоря словами моего обращения, представление о том, как готовятся и принимаются правительственные решения. За каждым из них стоит обобщение огромного массива информации, практического опыта, их тщательный анализ, столкновение мнений, учет множества обстоятельств. Через репортажи с заседаний Совета министров СССР и наиболее важных заседаний его президиума вы узнаете, как работает сложный механизм принятия решений, почему победила та или иная точка зрения, чем при этом руководствовались. Через эту газету читатели смогут принять участие в обсуждении государственных вопросов, своими предложениями, идеями оказать влияние на работу правительственных органов, оценить их деятельность. И нужно сказать, что в какой-то мере газета эти надежды постепенно стала оправдывать. В ней выступали члены Президиума Совета Министров, министры, производственники, специалисты, крупные ученые, представлявшие различные сферы знаний. У газеты появился свой круг подписчиков и читателей. Конечно, я понимал, что появление правительственного вестника, пробивая еще одну брешь в информационно-пропагандистской монополии ЦК, не решает все же проблемы достаточно широкого самостоятельного выхода Совмина и других высших органов исполнительной власти на общественность страны. Поэтому я направил в Политбюро записку, в которой совершенно четко поставил вопрос, почему, когда соотношение ветвей власти меняется в демократическом направлении, все газеты, как и другие средства массовой информации, продолжают находиться в руках ЦК партии. Я предложил передать часть газет в ведение Совета министров и ряда других высших звеньев государственного управления. Например, Госстрой мог бы иметь свой орган, строительную газету, машиностроительный комплекс, социалистическую индустрию, Госплан или Совмин, экономическую газету, Минсельхоз, сельскую жизнь и так далее. За центральным же комитетом надо было оставить газеты и журналы партийного, общественно-политического, идеологического характера. Это же гигантская сфера работы, огромный круг проблем. Казалось бы, идея вполне разумная, тем более, что эту акцию я предпринял после 19-й всесоюзной партийной конференции, где было прямо сказано: «Партия отраслевыми хозяйственными проблемами заниматься не будет, и в соответствии с этим даже ликвидируются отраслевые отделы ЦК КПСС». Поддержки в Политбюро я не получил. Видимо, слишком глубоко въелась в плоть и кровь Горбачева, Яковлева, Медведева и им подобных убеждение в том, что на истину должна быть их монополия, что людям достаточно знать только ту правду, какую отмерят им чиновники от идеологии. Сказались здесь и другие факторы. Не перечисляя их, назову единственный, но далеко не последний. Горбачев всегда ревниво относился к правительству, к тому авторитету, который был у председателя Совета министров и ряда его заместителей. Мы видели, что возрастающая и более самостоятельная роль Совмина в обществе раздражала генсека все сильнее и сильнее. Ему был нужен карманный премьер, механический исполнитель его воли. И нужно прямо сказать, что генсек не упускал случая перехватить у Совмина и у меня любые политически значимые инициативы. Приведу лишь один пример. Главный редактор «Труда» обратился ко мне с просьбой встретиться с 15-20 рабочими, наиболее активными читателями газеты, которые хотели бы обсудить ряд особо острых актуальных проблем жизни трудовых коллективов, высказать свой взгляд на ход перестройки, на пути решения возникших социально-экономических вопросов. Запись беседы предполагалось опубликовать в газете, выходившей в то время тиражом 20 миллионов экземпляров. Я был готов провести такую встречу, поскольку понимал, что откровенный разговор с рабочим классом в это время был крайне необходим. Однако, по тогдашним правилам, я, как член Политбюро, должен был проинформировать генсека по этому поводу. На моей записке Горбачеву, направленной в январе 89 года, тот начертал: «Николай Иванович, поскольку есть планы о беседе в ЦК, и поскольку уже я распорядился готовить ее после городской конференции, где нас покритиковали, то я за ответы на вопросы, а с рабочими встретимся». И действительно встретились, с опозданием месяца на 3-4, хотя ложка, как известно, дорога к обеду. И к тому же встреча получилась практически бессодержательной. Горбачев умел и любил слушать только самого себя. Как обычно, он утопил попытки анализа и критики со стороны выступавших в потоке собственного словоизвержения, и никакого влияния на положение дел встреча не оказал. Так что борьба за гласность, открытость политики, прежде всего экономической, шла в разных формах с переменным успехом. Там, где могли, мы принимали самостоятельное решение. Скажем, в Совмине был отменен существовавший десятки лет запрет на выступление в прессе его работников без согласования с руководством. В 90-м году выпустили две очень серьезные книги: «Экономическая реформа. Поиск решений» и «Трудный поворот к рынку». Думаю, они полезны и сейчас. Подготовили к выходу в свет книгу «Советское правительство. Кто есть кто». Одна за другой появлялись шедшие на расхват тематические брошюры с официальными документами по волнующим широкий круг людей проблемам. В связи с моим отчетом 28-му съезду КПСС 485 делегатов задали мне около 600 вопросов. Мы долго ломали головы над тем, что же делать с ними. Отвечать на каждый понадобится 2 дня заседания и меньше. И тогда, по-моему, впервые в практике таких форумов были даны ответы на все вопросы в оперативно подготовленной брошюре, которая была раздана каждому делегату съезда. Немало моих выступлений, интервью было опубликовано в зарубежных газетах и журналах, показано в документальных телефильмах и передачах. Особенно тепло вспоминаю о состоявшейся в марте 89 года беседе с 33 женщинами, представлявшими 20 стран и являвшимися членами Московского международного пресс-клуба журналисток. Это был удивительно искренний с обеих сторон и содержательный разговор. Работники Совета министров принимали участие в международных конференциях по проблемам гласности, демократизации страны. Информация о том, что и как делалось для этого в Совете министров СССР, по доходившим откликам воспринималась с огромным интересом и уважением. Тем более, что многие формы работы в этом направлении в высших государственных органах других стран не применялись. Отдел информации посещали послы и пресс-атташе ряда иностранных представительств в Москве, зарубежные деловые люди. Советские и иностранные корреспонденты получали в отделе информацию по волнующим их вопросам. В кризисные дни такая телефонная горячая линия работала с утра до ночи. В аппарате правительства появились первые факсы и другие современные средства оперативной передачи и поступления информации. Было подготовлено помещение для встреч руководителей и специалистов Совмина с корреспондентским корпусом, разработан план создания собственной мощной издательской базы, теле- и радиостудий и так далее. Понимая, что гласность работает только тогда, когда она проникает повсеместно, мы использовали любые возможности для ее поддержки и распространения. Так, Совет министров принял решение внести от имени советской страны предложение по расширению гласности в деятельности Совета экономической взаимопомощи. Они были представлены руководящим органом СЭФ осенью 1988 года. К сожалению, на реализацию этих предложений ход событий в социалистических странах Восточной Европы нам времени уже не оставил. Иногда приходилось решать и вопросы, входившие, казалось бы, в компетенцию ЦК. Так случилось, в частности, в том же году, в период подписной кампании на газеты и журналы. Это было время, когда изголодавшиеся по гласности и открытости люди жадно поглощали любую информацию из всех доступных им источников. И вдруг из-за резко возросшей потребности в бумаге были введены ограничения в подписке на 44 популярных в то время издания. Волна возмущения в связи с этим не шла ни в какое сравнение с недовольством от перебоев в снабжении стиральным порошком и даже сигаретами. Судя по письмам в правительство, в органы информации, люди восприняли лимитирование подписки как заслон гласности, покушение на нее, на демократию, на перестройку. Проблема быстро приобрела остро политический характер. Нам пришлось срочно вмешаться в сложившуюся ситуацию. Совет министров тщательно изучил ее, изыскал дополнительные ресурсы бумаги, разработал меры по увеличению ее выпуска и обязал Министерство связи и Комитет по печати снять ограничения в подписке на 89 год. Обстановка разрядилась, читатели получили приглянувшееся им издание. Так было всего 5 лет назад. А что сейчас они, эти читатели, стали ли чаще выписывать газеты и журналы после победы демократических сил? Сравним данные по России за 90-е и 93-е годы. Число журналов и других периодических изданий уменьшилось более чем на треть. Их годовой тираж сократился в 12 раз. Это ли не выражение деградации гласности, информированности населения, демократии на словах и антидемократизма на деле? Ну, а современный метод решения этой проблемы, как и многих других, самый простой и наиболее эффективный – экономическая удавка на шеях и читателей, и издателей. Словом, из уже сказанного достаточно ясно, что прокладывать первыми пути гласности, прививать демократические начала в деятельности государственных структур было непросто. И нужно сказать, что ситуация осложнялась для нас не только нежеланием ЦК потерять монополию на управление средствами массовой информации. Не меньшие, а может быть даже еще и большие трудности испытывали мы в проведении линии на открытость для общества из-за деструктивной позиции тех, кто ставил свои задачи любыми средствами перечеркнуть все связанное с советской эпохой жизни страны. Добавьте к этому набирающие силу и темп политические потрясения и изменения. Все более очевидное бессилие высших управленческих структур в стране, ЦК, Съезда народных депутатов и Верховного Совета СССР, не говоря уже о президенте, создавало тяжкую атмосферу, в которой приходилось работать правительству, министерствам и ведомствам, местным органам власти по управлению народным хозяйством. С учетом всех этих обстоятельств, правительству нужна была, во-первых, буквально ежедневная, если не ежечасная информация о публикациях в печати, на телевидении и радио, чтобы иметь возможность сразу же реагировать на биение пульса общественного мнения. Во-вторых, необходимо было объединить разные каналы и формы информации, поступавшей в Совмин, резко повысить уровень ее анализа. Исходя же из него, следовало срочно вырабатывать меры активного противодействия курсу на разрушение существующего общественного строя.